Что же было делать? Теперь оставалось одно. Так как условленный день, или вернее ночь, была пропущена, то нужно было высадить кого-нибудь нового для того, чтобы восстановить связь. Партия, которой надо было высадиться, собиралась, но не было среди них ни одного человека, достаточно мне знакомого, чтобы я мог ему доверить серьезные вещи. Поэтому выходило так, что высаживаться надо мне. Норд-Ост продолжал свирепствовать. Было очень холодно, хотя солнце было очень яркое. Так прошло несколько дней вечных разговоров. Идем, не идем. Совсем уже решили идти, но Норд-Ост опять наваливался, доходя до ракушек. Бывает Норд-Ост с песком и до ракушек. Если он поднимает только песок, то это еще ничего, но если летят уже мелкие ракушки, то хуже. Развлечение в эти дни состояло в том, чтобы подниматься на маяк и следить оттуда за военно-морскими ужасами. К тому же под стеклом так тепло. Дело в том, что Натриот предпринял операцию. Корнилов выходил как-то вечером в море и долго систематически кого-то долбил, разрушали батарею. С ним выходила вся эскадра, и все это было очень интересно. Старались тральщики, старалась Альма, и все вообще. И в Лиловом море загорались эффектные вспышки. Наконец, 29 сентября по старому стилю, я запомнил этот день, собрались. Две шаланды снарядились, как полагается, с пулеметами на кормах, и все честь честью. Норд-Ост продолжал дуть, но надоело всем, решили плыть. Во время Норд-Остов на берегу косы, обращенной к морю, совершенно тихо, нет зыби. Поэтому усаживались очень долго и с удобствами. Все остающиеся высыпали провожать, напутствовали всякими благопожеланиями, даже некоторыми благополезными вещами. Мне, например, дали теплую рубашку и барашковую шапку такого вида, который сильно гарантировал насчет большевистских подозрений. В 2 часа дня мы отошли. Имел неосторожность пересчитать, сколько человек было в шаландах. Оказалось, 13. К тому же кто-то засвистел на нашей шаланде. Правда, Тотька заскрежетал на него самым невозможным образом. Но, тем не менее, дело было сделано. Нельзя свистеть в шаланде, не будет удачи. К тому же из 13 была одна женщина. Это уж совсем плохо. Я пересчитал также и тех, что оставались. Их было 12, они стояли все рядышком, в равных расстояниях друг от друга, ровненьким, смешным строем на удаляющейся косе. Нет, их тоже было 13. За спинами людей неподвижный, но выразительный, стоял двуккольчатый маяк. Он стоял дольше всех, те 12 давно ушли домой. Ушла и низкая коса под воду, а он все стоял и стоял, как будто не желая уйти. Стоял до заката солнца, хотя шаланды, гонимые Норд-Остом, уходили с большой быстротой. Но, наконец, и он пропал. Прости, двукольчатый. Кроме Тотьки, в моей шаланде были все новые. Второй рыбак Федюша, затем Жорж, Яша, Коля и еще один, который тогда засвистал. Один из них неподвижно лежал на дне шаланды, сильно страдая морской болезнью. Впоследствии этот комок в серой шинели оказался Яшей. Меня пока не укачивало, хотя Норд-Ост свирепел, и зыбь становилась все сильней. Иногда две шаланды подходили ближе друг к другу и обменивались невозможными замечаниями. Впрочем, в той шаланде уже лежало несколько трупов, жертв морской болезни, в том числе и женщина. К счастью для нее. Потому что говорили редкие гадости. Без особых приключений докачало до вечера, но ветер все усиливался, мы шли с большой быстротой. Когда стемнело, зажглись прожекторы, и мы поняли, что мы уже близко. На этот раз, подгоняемые свирепым Норд-Остом, мы сделали переход в несколько часов. Луч прожектора бродил по неприятному морю. Когда он набегал на ту, другую шаланду, видны были огромные черные валы с закипающей на них пеной и мертвенно-белый парус, жутко чертящий на этом фоне. Мы приближались, но было как-то плохо, молчали. Даже тот, кто свистел, угомонился. Шаланда тяжело хлюпалась о валы, и все чаще нас окатывала гребешком, хватившим через край. Другой рыбак Федюшка все время откачивал воду, мы ему помогали, те, кого не укачивало. Впрочем, надо сказать, что откачивание воды — самое укачивающее занятие. Стоит наклониться с этим черпаком, сейчас же начинает мутить. Было очень холодно. Наконец, мрачное молчание нарушил скрежещущий голос Тотьки. «Как же будем высадку делать? Там же такой накат теперь, что шаланду к трам-тарарам побьет!» Серый комок, который впоследствии оказался Яшей, проявил признаки жизни. «Пусть ее бьет трам-тарарам, только б качать перестала!» Тотька захохотал. «Что тебе, Яша, хорошо? Качай воду!» Комок возмутился. «Иди ты к трам-тарарам, у меня порок сердца!» Это вызвало бурную веселость Тотьки. «Кушать хочешь? Консервов, Яша, хочешь?» Несчастный комок поднимается и, бласфемируя на все лады, перегибается через борт. Слышны страдания, потом рассвирепевшая волна вымывает ему все лицо и окатывает всех нас. «Сделайте тут высадку!» — скрежещет Тотька. «А если и высажу? А назад как трам-тарам там? Как я отойду? Говорил, нельзя. Как идти, когда шторм? Что это, лето? Это ж осень, вода тяжелая!» Жорж пробует его успокоить. «Чего ты разоряешься?» Но Тотьку не так-то легко успокоить. «Чего-чего? А вот к самому маяку подошли. Куда еще? Парус сбивать надо!» В это время подходит другая шаланда. Сквозь свист ветра и шелест валов после заряда отборной брани доносится. «Как тут высадку делать? К черту шаланды побьет! Накат!» Шаланды подходят ближе, и через валы, и всю злобу Норд-Оста продолжается отчаянная ругань, из которой мне ясны две вещи. Первое, что высадка действительно, по-видимому, невозможна. Второе, что во всяком случае эти люди ее делать не будут. По прошлой высадке я знаю, что Тотька смелый и ловкий. Должно быть действительно плохо. Ругнувшись в последний раз, другая шаланда куда-то исчезла. «Куда они пошли?» — спрашивает Жорж. «Куда? Отлавироваться будут». «Куда отлавироваться?» «Куда? Против ветра? А куда, черт один знает куда?» Остается и нам делать то же. Шторм свирепеет, и теперь, когда мы идем в лавировку, то есть не с ветром, а под углом к волне, это становится особенно заметным. Бьет отчаянно и заливает поминутно. Я тоже начинаю слабеть и чувствую, что близок мой час последовать за Яшей. Тем не менее, я размышляю, что же будет. Будет, очевидно, возвращение на тендру, но когда мы туда попадем? При таком курсе хода почти нет, потому что вся сила парусов уходит на преодоление зыби. К тому же мы идем пузырем, это значит, что выброшено дерево, придерживающее парус. Это пришлось сделать для безопасности, но это очень уменьшает ход. Удастся ли отлавироваться? После первых приступов морской болезни я засыпаю на некоторое время. Просыпаюсь от того, что что-то очень большое и тяжелое прыгнуло мне на грудь. Это что-то оказывается волною. Теперь мы мокрые с головы до ног. Откачиваемся бесконечно. Кинбурн свирепеет. Яша умирает от порока сердца, Жорж меланхоличен, Свистун угомонился, а Колька, как улегся с самого начала на носу, так до сих пор не подал ни малейшего признака жизни. Потом я узнал причину. Он — невозмутимейший хохол, которого когда-нибудь видел свет. Товарищи его называют Петлюрой. «Эй ты, Петлюра!» Никакого ответа. «Колька!» Ноль внимания. Жорж колотит его прикладом. Наконец он подает голос. «Ну что?» «Да ты умер, что ли?» Молчание. Он опять заснул. Свирепый Кинбурн и вообще вся эта история совершенно его не тревожит. Он спит. Ах, если бы можно было мне так заснуть, чтобы не чувствовать этих мук. Мне кажется, я скоро подарю морю свои внутренности. Вода в шаланде прибывает, несмотря на откачивание, Тотька ругается и скрежещет хуже Норд-Оста Кинбурна, как он его называет. утро застало нас все в том же положении. Оказалось, что мы за ночь от лавирования почти не продвинулись вперед. Мы предполагали, что выйдем хотя бы на высоту Дофиновки. Но в рассвете начали вырисовываться большефонтанские берега. Взошло солнце и ярко осветило жуткую картину рассвирепевшего моря. Та Шаланда исчезла. Куда она пошла, бог ее знает. Наше положение скверное. Укачались все, кроме Тотьки. Даже и второй рыбак, Федюшка, лежит бледный и не в силах больше откачивать воду. Один Тотька сидит у руля, как будто ничего, на него это не действует. Он с тем большим презрением обрушивается на Федюшку. «Рыбалка называется! Трам-тарарам твою перетарарам! Отливай воду!» Федюша, бледный как смерть, сползает с банки и начинает черпать. Я вижу, что ему плохо, у меня как будто бы легкий перерыв занятий, я пытаюсь тоже отливать. «Лежите, господин поручик, лежите!» Эта неожиданная заботливость со стороны Тотьки меня трогает. Он снова обращается ко мне. «Что будем делать?» Я соображаю, потом говорю: «Если не отлавируемся, выбросимся в Румынию». «Они расстреляют, господин поручик, румыны!» Комок Яша делает движение. «Пусть расстреляют, только б не качало!» Тотька хохочет. «Как? У тебя порог сердца, так тебе все равно умрешь!» Я говорю: «Нет, расстрелять не расстреляют, за что другое не ручаюсь. Ограбят и все такое, арестуют, задержат, но расстрела не будет». Жорж у мачты появляется. «Держи горстей, Тотька!» «Че горстей? Куда горстей? Держи горстей, отлавируешься!» Тотька раздражается. Он и так держит горстей сколько можно. По-настоящему пожей надо держать. «За неделю так не отлавируемся. Куда ж шаланда полна воды, на волну не лезет?» Они некоторое время спорят друг с другом, сыпят названиями ветров: Кенбурн, Горшняк, Молдаванка, Низовка. Оставая Низовка, перемешивается у них с каким-то пажей, горстей и прорвой. Я, наконец, понимаю, что прорва — это нос. «Шо у меня по прорве?» — кричит Тотька. «Дофиновка! Трам! Тарарам! Перед трам-тарарам! Опять на большой фонтан выходим!» Затем разговор упадает бледнее. Еще час мы пробуем отлавироваться, однако ясно, что если ветер не переменится, ничего не будет. Главное, что в Шаланде слишком много воды, и просто нельзя ее отлить. Что отольем большими усилиями, какая-нибудь сумасшедшая дрянь-волна побольше других небрежным движением наплеснет в мгновение ока, и отяжелевшая шаланда, плохо поднимаясь на волнах, больше дает дрейфу, чем ходу. Солнце все выше, и еще не покидает нас надежда, авось ветер начнет стихать к полудню. Полдень. Норд-Ост все тот же, без меры упрямый и холодный. Опять вспыхивает разговор о Румынии. «Господин поручик, а как же с ними говорить?» По-французски, они все знают. «А вы можете?» В это время Свистун вновь появляется на сцене. Неожиданно оказывается, что он прекрасно говорит по-румынски. Но Жорж, который чувствует себя начальником экспедиции: «А с пулеметом как будет? С винтовками? А как они нас за большевиков примут?» «А и не примут, что же им, подарить пулемет? Держи горстей, Тотька!» Еще. Солнце пошло уже немножко вниз, а Норд-Ост еще усилился. Дело плохо. Мы не выиграли ничего у ветра, но воды все прибавляется. Тотька сидит уже сутки бессменно у руля. Что же делать? Решаем держаться до вечера, и если буря не угомонится, к заходу солнца выбросится в Румынию. Румынский берег виден. Вот маяк, который должен быть в устье Днестра. Солнце низко, Норд-Ост свиреп, ничего не поделаешь, надо выбрасываться. «А как пойдем, — говорит Федюша, — накат большой?» Действительно, там под берегом творится что-то бешеное, там море совсем желтое. Это оно беснуется на мелком, замутив дно. Эта желтизна кончается мощной белой каймой, от которой нельзя ждать ничего хорошего. Это пена свирепого прибоя. «Как пройдем?» — говорит Федюша, показывая на это желто-белое. Но Тотька скрижещет на него с бешенством. «Рыбалка называется, а проход зачем? А бакон зачем стоит? Вот найду бакон, и чтоб был он у меня справа, трам-тарарам, тоже рыбалка». Он ругается с какой-то особенной яростью, потому что Шаланда уже чувствует приближение этого весьма подозрительного места. Вода уже мутная, а валы не такие, как в море, а с яростными гребешками и вообще совсем какой-то другой породы. И как найти этот бакон? Эта желто-белая заверуха надвинулась с ужасающей быстротой. Было одно мгновение, когда казалось, что эти огромные чудовища будут все у нас на голове. Тут творилось что-то несуразное. И каким образом Тотька отыскал бакон, трудно понять. «А это что, рыбалка называется? Говорил тебе, есть бакон!» Проскочили бакон справа и слева от нас, воротило такие горы из желтой мути с белыми оторочками, что просто было страшно. И мы прошли. И через несколько минут очутились в совсем спокойной воде, даже до непонятности. Низкий берег, остатки какого-то моста, через не то пролив, не то устье реки и маяк. Сбили парус и тихонько на веслах, без всяких приключений, мирным образом уткнулись в песок. Это была Румыния.